в его доме. Кроме того, я подумала, что его могут сделать свидетелем по делу об аварии. Шофер фургона вернется и попытается втянуть его в эту историю. Да, и миссис Ищейка следила за нами, но она, должно быть, сообщила полиции об аварии, потому что, выйдя из дома, Джимми тут же наткнулся на двух полицейских, примчавшихся на машине с рацией. Они задали ему несколько вопросов и записали имя и адрес. «Когда это произошло?» — спросил Мейсон. «Часа 2-3 назад. Я думаю, авария стряслась около полудня. А когда вам позвонила Розалин?» «Часов 10-11, точно не скажу». «Ну что ж», — сказал Мейсон, — «если вы хотите, чтобы я представлял интересы вашей сестры в бракоразводном процессе, постарайтесь прислать ее ко мне. Нам надо поговорить». Рита Свейн кивнула, погладила обивку кресла и быстро-быстро заговорила. «Да-да, все верно, мистер Мейсон, но как сделать, чтобы Уолтеру не могло даже в голову прийти, что Джимми был в их доме? Рази утром ушла, и Уолтер решит, что ее уход связан с Джимми». «Но ведь Джимми любит вас», — заметил Мейсон. «Тогда почему попросту не объявить об этом? Не объявить о помолвке?» «Все подумают, что Джимми, Рази и я нарочно подстроили встречу, чтобы оставить Уолтера ни с чем». Глаза Мейсона сузились. «А вам такое на ум приходило?» «Нет, но, по-моему, это вполне логично, и адвокат Уолтера сразу же так и заявит. Я поэтому подумала, что если дело с аварией не доводить до суда, а закончить миром, то тогда не всплывет, что Джимми был в доме». «Насколько серьезно ранен водитель?» «Не знаю. Когда Джимми помогал водителю втаскивать его в фургон, он был без сознания». «А кому принадлежал фургон?» «На нем написано «Трейдерс Трансфер Компани». «А легковая?» «Ее спереди смяло. Номер 6Т2993, а судя по укрепленному на рулевой колонке регистрационному удостоверению, владелец Карл Паккарт из Альтавиля, Калифорния, Робинсон-авеню, 1836. «Делла», — Мейсон повернулся к Делле-стрит, — «позвоните Полю Дрейку и попросите его быстренько подойти сюда». Затем сказал мисс Свейн: «Я займусь этим. Посмотрим, что можно сделать. А вы тем временем передайте своей сестре, чтобы она пришла поговорить со мной». «Я просто ума не приложу, где сейчас может быть Рази», — ответила она. «Но как только объявится, я тут же пошлю ее к вам». «Где мне вас искать?» — спросил Мейсон. «Дома. Адрес Уни-стрит. А как с гонораром?» «Это потом». «Всего хорошего, мистер Мейсон», — сказала Рита Свейн, подхватила клетку с Кеннером и быстро вышла из конторы. В коридоре она на мгновение остановившись, спросила у провожавшего ее адвоката: «Что за зоомагазин с вами по соседству?» «Его владелец, — ответил Мейсон, — был как-то моим клиентом, старый немец, большой оригинал. Зовут Карл Хельмгольд. А почему вы им интересуетесь?» «Я думаю оставить у него на время Дики. Позже, когда Рази устроится, она заберет птичку. А пока я хочу быть уверена, что Уолтер не пронюхает, где я ее оставила». «Я абсолютно убежден», — заверил ее Мейсон, — «что на Карла Хельмгольда вы можете положиться».